Глава 7. Твое предназначение. Степан открыл глаза, резко выпав из полузабытья. Стояла ночь. Парень не назвал бы это сном, скорее кратким провалом в нечто вязкое и зыбкое, полное каких-то невнятных кошмаров. Закрывая глаза, он слышал тихий, вкрадчивый голос Артура Решетникова, лай бродячих собак и оглушительный грохот выстрелов. Все было так реалистично, будто он опять оказался в тайной операционной, скрытой в недрах заброшенного здания. Степан был даже рад, что проснулся. Он лежал на больничной кровати. Палату освещал лишь тусклый желтый свет фонарей, пробивающийся сквозь узкие прорези жалюзи. Входная дверь была закрыта. В ее центре светился прямоугольник мутного стекла, за которым иногда сновали редкие тени людей. Некоторым пациентам не спалось, и они безмолвными призраками бродили по темным коридорам больницы. Бузулуцкий пошевелился, устраиваясь поудобнее на большой жесткой подушке. Здесь с ним хорошо обходились, но все равно уже хотелось домой, к себе в общагу. Да, нора там была та еще, зато это была его нора. И там ему было бы гораздо спокойнее, особенно после всего пережитого. Внезапно он ощутил, что не один в палате. Степан резко сел, согнув ноги в коленях, и испуганно уставился в полумрак. Напротив его кровати, на стуле у самой стены, сидела Елена и смотрела прямо на него. Показалось, что ее глаза даже слегка мерцают в темноте. Она была в короткой черной куртке и черных брюках. Длинные волосы падали на плечи. На шее поблескивало крупное красное ожерелье. Странно, ведь он точно помнил, что она потеряла его тем вечером в парке. Но с ней ни в чем нельзя быть уверенным наверняка. «И давно ты здесь?» «Довольно давно». «Как ты сюда попала?» «А если мне нужно, я везде найду лазейку». «Это я уже понял». Ее фигура была словно заштрихована узкими полосами желтого света, проникающего сквозь жалюзи. Елена одним плавным движением встала со стула и приблизилась к белой металлической спинке его кровати. Затем протянула руку и положила что-то на край матраса. Степан увидел свой телефон. «Он все это время был у тебя? Я думал, что потерял его». «А ты и потерял? Хорошо, что я его нашла. Мальчик, который снова выжил». «Слышал, это ты позвонила Егору. Знаешь, а ведь ты спасла мне жизнь. Снова». «И я очень этому рада. Тебе повезло. Но будет ли это везение длиться вечно?» «Повезло, что ты видела, как меня похитили. Но как ты всегда оказываешься в нужном месте в нужное время?» «Одна из моих тайных способностей. На самом деле это не так трудно, ведь я слежу за тобой, мальчик, который выжил. За всеми вами». «Но для чего?» «Вы можете помочь мне, хоть сами пока этого не понимаете. Мне остается лишь находиться поблизости и наблюдать за происходящим». «И давно за нами наблюдаешь?» «Вполне. Мне это нравится, ведь вы так не похожи на меня. А еще мне нравишься ты». И снова одним грациозным движением, словно марионетка, ниточки которой вдруг плавно натянули, девушка поднялась вверх и через секунду уже стояла у него в ногах прямо на кровати. Степан даже не засек, как она перемахнула высокую спинку. Елена уверенно, но аккуратно прошла по постели, а парень лишь молча наблюдал за ней, глядя снизу вверх в ее бледное, будто выточенное из мрамора лицо. Крупные красные камни ожерелья мерцали на шее девушки, как пятна свежей крови. «Твое ожерелье? Ты ведь потеряла его в парке». «Это меньше из всего, что мне приходилось терять». Она подцепила ногой толстое одеяло и рывком сбросила его на пол. Степан сидел перед ней в боксерах и черной футболке. Елена внимательно осмотрела его запястья и щиколотки, покрытые белыми бинтовыми повязками. «Что ты делаешь?» Она же медленно опустилась, оседлав его бедра, а затем обхватила лицо Степана прохладными ладонями. «К Как скоро тебя выпустят отсюда? Надеюсь, что скоро. Порезы заживают не так быстро, как хотелось бы. Тебе нужно как можно быстрее покинуть эти стены. От этого многое зависит. Что именно? У каждого из нас есть свое предназначение. Чтобы исполнить твое, лучше крепко стоять на ногах. Я могу помочь. Каким образом? Она пошевелилась, устраиваясь поудобнее. Твои глаза, они удивительные. Ты тоже удивительная. В горле Степана резко пересохло, а сердце забилось так быстро и громко, что он сам его слышал. Не отпуская его лица, Елена подалась вперед, и внезапно ее губы коснулись губ Степана. Парень судорожно вздохнул. В следующее мгновение она нежно поцеловала его. Он, не зная, куда деть руки, положил ладони на ее бедра, обтянутые черной тканью. Тонкие, но сильные пальцы Елены скользнули в его волосы. Она обхватила его голову, крепко прижимаясь губами к его губам. Это был невероятный поцелуй. Степану еще не доводилось испытывать ничего подобного. Его мозг отказывался верить в происходящее, но таинственная девушка сидела на нем верхом, прижимаясь к нему всем телом, и в его груди разливалось приятное тепло, словно заполняющее изнутри. Немного осмелев, он крепче прижал ее к себе, сунул руки под куртку, ощутил мягкие изгибы ее тела и нежность прохладной кожи. Елена не возражала. Подцепив за края его футболку, девушка потянула ее вверх. Степан быстро стащил футболку через голову и бросил на пол. Острые ногти впились в его татуированные плечи, заставив охнуть от боли. Ты уверена? Это нужно тебе, если хочешь поскорее выйти отсюда. Елена мягко улыбнулась, стаскивая с плеч куртку. Следующий поцелуй был еще жарче. Губы Степана словно обожгло огнем. Ток крови в его теле настолько усилился, что зашумело в ушах. Бузулуцкий крепко обнял девушку, пытаясь перевернуться на кровати, а Елена лишь тихо посмеивалась, наблюдая за его торопливыми, неуклюжими действиями. Одежда падала на пол, пружины больничного матраса натужно скрипели. Но Степан не опасался, что их кто-то услышит. Сжимая ее в объятиях, он забыл обо всем на свете. В палате стало гораздо темнее. Парень замечал это лишь краем глаза, будто в каком-то дурмане. Темная дымка сгущалась под потолком, растекалась по стенам и полу. Его раны нещадно соднили. Кисти и ступни стали очень горячими, и жидкий огонь разливался по всему телу Бузулуцкого. Казалось, еще немного, и постель вспыхнет прямо под ними. Но, находясь в каком-то забытии, парень не обращал на это внимания. Елена сорвала повязку с его правой руки и прижалась губами к уродливым шрамам. Степан сдавленно охнул, ощутив ее зубы, но не отстранился, хоть в глазах у него потемнело от боли. Тьма медленно опускалась на них с потолка, обволакивая все вокруг, растекалась по разгоряченной коже, и Бузулуцкий почти физически чувствовал ее касание. Он с рычанием обнял тело девушки, а затем кромешный мрак обрушился на них. Когда Степан снова открыл глаза, он был в палате один. Парень не сразу понял, что произошло. Он будто очнулся после внезапного обморока, совершенно не помня последних нескольких минут. Елена бесследно исчезла, оставив после себя лишь легкий запах духов. Степан решил, что ему все приснилось, что от одежды он избавился во сне. Во сне случайно сорвал бинтовые повязки со своих рук и сбросил на пол скомканное больничное одеяло. Но на краю матраса, в темноте, по-прежнему поблескивал его сотовый телефон. А еще шрамы. Они практически не болели, да и выглядели гораздо лучше, чем пару часов назад. Завтра утром его лечащий врач будет сильно удивлен.